Глава 23. Волчий гештальт. Линия меча. Боезапасы от трех автоматов кот тащил с собой. По его приблизительным подсчетам, там было около 600 патронов и 9 наступательных гранат, которые мяч положил сверху в зеленый войсковой мешок с именной бирочкой какой-то белки. Со стороны он, наверное, был похож на пушистого белокурого Деда Мороза. Вот только его никто не видел. Магия Чака работала, да и на гора давно опустилась ночь. Устроили тут армию. Бирки, шевроны, гранатометы. А ведь были нормальными наркодилерами. Болтал мяч в радиосвязь, пока Эйни и Чак пробирались сзади сквозь здание, стараясь не отсвечивать и не встречаться с белками. Звуки боя были настолько всепоглощающими, что волчья группа, не боясь быть обнаруженной, просто проламывала тонкие стены магазинов и проходила насквозь, территориально приближаясь ко входу в небоскреб. Мяч двигался быстро, но выбирая самые укромные маршруты и неосвещаемые места, чтобы не расходовать наложенный на него магом каст, ведь каждый скользнувший по нему взгляд ел именно его жизненную силу. Благо пакетики с этой самой жизненной силой кот взял с собой в изобилие, а на всякий захватил и пару банок пива, сложив все это добро в один мешок с гранатами и магазинами к автомату, который тоже нес с собой. Белки окопались у самого входа в Альф-Фэмили, выложив мешки с песком и обороняя выход в круговую. Было видно, что что-то намечается. Входная дверь была просто взорвана, и вместо нее зияла дыра, в которую постоянно въезжали и выезжали груженные машины. Мяч перешагнул через баррикады, проскользнув у самого носа пулеметного расчета. Один из бойцов белок посмотрел прямо на него и, ничего не заметив, снова повернулся к своему огневому сектору, вглядываясь в темноту сквозь прибор ночного видения. «Ребят, дальше вперед не ходите. Тут куча белок, пулеметы, мешки с песком, турели с лазерным наведением и захватом цели», — произнес шепотом мяч, оглядывая позиции и попутно уменьшая громкость рации до минимума. Дыра в здании встретила кота трупным запахом, а взор меча тут же определил источник смрада. Это была куча волчьих тел, набросанных вперемешку. Возле суетились беличьи дети. Подростки раздевали волков, сортируя броню отдельно, оружие отдельно. Более дюжины детей, не достигших и 14-летнего возраста, смеясь и болтая, возились с грязной работой, без которой не обходится ни одна война. Были в здании и трупы белок. Однако постоянно приезжающие грузовики привозили что-то в зеленых, закрывающихся на петли и замки ящиках, а увозили тела своих павших товарищей. Зазвучал свисток, мяч обернулся. В холл вбежал строем взвод бойцов. Все тяжело бронированы, среди них были и белки, но большинство, конечно же, звероморфы иных видов. «Да, клан Бурых Клыков накопил за время существования кучу недоброжелателей», — подумал мяч, продвигаясь вперед. «А что это вы там крепите на несущие колонны здания?» Не надо быть военным экспертом, чтобы понять, что белки собираются сделать. На опоры крепились крупные заряды взрыв-пакетов, а эти самые пакеты связывались друг с другом проводами. «Народ, дела хреновые, они собираются подорвать волчье логово снизу». «Похоронив всех сразу, убив клан одним махом», — прошипел в передатчик мяч, более особо не скрываясь. Во-первых, он был между линиями обороны врага, а во-вторых, непрекращающаяся канонада у лестницы на второй этаж маскировала его голос лучше, чем что-либо. «Какие мысли по этому поводу?» — спросил Чак. Смененный взвод солдат белок отступил с боевой позиции также строем, передав свои точки новоприбывшим. «Есть одна мысль сумасшедшая, но нужно, чтобы волки на 5 минут прекратили стрельбу», — произнес мяч. «Зачем?» — удивился Чак. «Чтоб меня не зацепили, пока я по тылам бегаю. И, Чак, мне нужна будет вся твоя магическая сила. Меня в эти 5 минут очень как захотят увидеть». Мяч подобрался ближе к беличьему нагромождению, сложив сумку и автомат на пол. Белки выстроили в холле настоящие баррикады. Были тут и мешки с песком, и сгоревшая техника, поставленная на бок. Они даже менялись по свистку, демонстрируя доселе несвойственную им дисциплину, словно легионеры Древнего Рима. А противостояли им жидкие волчьи остатки, державшие оборону на лестнице. К слову, на лестнице особо массово и не повоюешь, однако держать позицию вполне можно. Мяч слышал по рации, как Чак вызывает Вильгельма, как просит его не стрелять 5 минут, как старший волк возражает, мол, белки сразу же пойдут на штурм, и как Чак раскрывает беличий замысел, что на самом деле враг и не думает захватывать здание или кого-либо брать живьем. Повисла радиотишина, после которой, наконец, Вильгельм согласился. «Через несколько минут дам тебе силы», — проговорил Чак в рацию. «Что так долго?» — удивился мяч. «Только найду следующий продуктовый магазин». Чак тяжело дышал. Дышал легкими, совершенно растренированного человека. И мяч решил для себя, что обязательно, если выживет, будет настаивать на беговой подготовке для своего коллеги, бывшего оперативника. Хотя кот и не исключал того, что эта магия так влияет на товарища по команде. Мяч раскрыл свою сумку, извлек оттуда гранаты и выложил их перед собой, разжимая усики у всех 9 штук и по пути глотнув пиво, выставленного тут же рядышком. Со стороны это выглядело, будто взрывные устройства сами по себе выпрыгивают из сумки и выкладываются рядом. На мяча никто не смотрел, ибо не видел самого кота, но выпрыгивающие гранаты случайно привлекли ребенка-белки. Ему было лет 11, и он медленно шел к непонятной для его разума картине. На голове парня была повязана черная бандана с прорезями для ушей и надписью названия клана. Одет парень был совсем по-уличному. Он был полностью в фуре. Скорее всего, сын кого-то из высших шишек клана белок. «Черт!» — подумал мяч, чувствуя, как сила утекает из него, а усталость, наоборот, пытается захватить его мысли. Звероморф тем временем дошел до мяча почти впритык, взирая на внезапно замершие гранаты и сумку. «Дети!» В этом возрасте они уже могут подносить патроны, могут минировать, могут резать пленных по указке взрослых. Невидимое лезвие катаны меча медленно приблизилось к шее белки, готовое в любой момент отсоединить ее от тела. И тут стрельба с позиции волков прекратилась. А ведь он, мяч, когда-то был таким же любопытным в фуре, и даже возраст примерно совпадал, когда весь его клан был вырезан лисами. Мяч попытался вспомнить, убивал ли он когда-либо детей, и не нашел ничего похожего в своей искаженной наркотиками памяти. Захватывал в заложники – да. Обменивал – тоже – да. И оставлял семьи без отцов и матерей, но никогда он не переступал этот его личный Рубикон. Пальцы меча выхватили из кармана порошок, приготовленный для себя, взрослого кота, и с силой ударили пакетом о мордочку бельчонка, схватив мертвой хваткой и придерживая его голову вместе с корпусом второй рукой. Пакет лопнул, и молодая белка с испугу вдохнула больше, чем требовалось – а нога меча в этот же миг ударила ребенка в живот, тем самым оттолкнув его от себя подальше. Бельчонок завопил и, вскочив, замахал руками, ловя свой первый бэт-трип. «Поехали!» — сказал себе мяч, приступая к задуманному. Гранаты полетели в 9 разных точек, туда, где были сконцентрированы белки, ведущие огонь. Взрывы понеслись один за другим, а мяч выхватил второй меч и рванул к ближайшей к нему позиции. Оружие запело свою смертоносную песню, нанося удары по тем, кто зажал волков. Бойцы белок были в бронированных костюмах из кевлара, оптоволокна с титановыми вставками. Мяч спешил, понимая, что взрывы наступательных гранат такие костюмы пробьют наверняка, только если белка решит накрыть одну из гранат грудью. Белки погибали на позициях, как и ожидал киллер. Они были слегка оглушены, но до последнего старались увидеть своего врага, озираясь по сторонам. Катаны разили в проемы между броней, протыкая кевлары открытые части, а где-то снаружи Чак упивался калорийными напитками настолько интенсивно, что ей не просто давалось диву, куда в него столько влазит. Вульфин заливал в себя литрами смертельные дозировки опаснейшего наркотического средства – алкоголя, размышляя о том, что нужно будет обязательно придумать другой способ восстановления магической энергии. Может быть, именно эти мысли и послужили причиной ошибки мага? В какой-то момент волжба Чака дала сбой, и хотя живые силы белок внутри здания таяли с бешеной скоростью, меча все-таки увидели. Боец в полном боевом костюме, отойдя от последствий взрыва, прогремевшего очень-очень близко, вдруг стал свидетелем того, как у его боевого товарища, находящегося рядом, просто отлетела голова. Воздух дернулся, магическая маскировка спала, и перед наемником предстал кроваво-красный кот с двумя мечами. «База, у нас потери!» Завопил белка в коммуникатор и, направив на меча оружие, выпалил очередь. «Спирит!» Отклонил кот телекинезом ствол автомата и прыгнул к белке. «Взрывайте заряды!» Орали по коммуникатору белкам. Но, похоже, прямо сейчас наемники не могли и не желали этого делать. Деньги решают многое, но они не заставят подорвать себя вместе с целью твоего заказчика. Меч точным ударом вспорол глотку белки, а тем временем на него уже смотрели 10 пар глаз, вполне себе фокусируясь на нем, как на объекте для нашпиговывания свинцом. Веерный щит оказался как раз кстати и защитил меча от обрушившегося на него шквала. Кот прыгнул за мешки с песком, понимая, что из дальнострельного оружия у него лишь пневматический пистолет, а автомат благополучно забыт вообще в другой стороне зала. «Чак, передай волкам, чтобы наступали, пока я отвлекаю белок!» — крикнул в рацию мяч, а про себя подумал. «Пока меня тут в дуршлаг не превратили». Кот глянул на свой щит. В какие-то доли секунд он стал измятым, словно по нему проехался танк. Он был измят, но не пробит. Сумка с оружием лежала далеко, но в пределах видимости, а песчаные заграждения за его спиной трепещали от свинцового дождя. Мяч придавил их со своей стороны щитом, чтобы ненароком не получить пулю, проскользнувшую сквозь баррикаду. «Спирит!» — прокричал кот, вытянув руку к сумке с оружием. Такое он видел в каком-то кино про сверхспособности и надеялся на то, что сил хватит. Ведь Чак продолжал лить в него энергию. Сумка дернулась и медленно поползла по полу. «Эх, перед таким хорошим камнем еще пару спортсменов по керлингу, чтобы быстрее скользило!» — подумал мяч. В этот момент волки пошли в наступление, в котором мяч мог поучаствовать разве что в рукопашной, потому как сумка хоть и тянулась телекинезом, но тянулась все же очень медленно. «Все опять без меня проходит!» Расстроился мяч и даже перестал тянуть к себе сумку, однако в его сознании, словно змеиное шипение, зазвучало «Тирипс!». Ушки меча вздернулись. Он даже забыл про огневое подавление его позиции, ведь тут находился кто-то из тэшек. Котовзгляд забегал по сторонам, но он ничего не увидел сквозь этот обычный бой. Крики, канонады, взрывы, гарь — все как всегда. Но тут его глаза зацепили за маленькую деталь. Провода между колоннами, на которых была закреплена взрывчатка, натянулись, а на ближайшие запоры из ниоткуда возникли кубы взрывпакетов. Мяч присмотрелся. Среди общего задымления были видны полосы дорожек, будто по ним непрерывно гулял ветер, а колонны все обрастали и обрастали взрывчаткой с проводами. «Чак!» — протянул мяч. «Тут Тэшка, он собирается нас подорвать. Но я его не вижу. Он или невидимка, или очень быстрый». «Чем тебе помочь?» — догадался спросить Вульфин. «Ускорь меня!» «Я не знаю как, но ускорю. Ты же у нас маг!» — предложил мяч, в одной руке сжимая щит, а в другой — телескопическое копье в собранном виде, сменив им меч.